Глава 5. Морель бежала, не чувствуя ног. Она перепрыгивала через большие коряги, столетние булыжники и колючие кустики. Главное — вовремя приподнять платье, чтобы не порвать. Иногда ей казалось, что она порхала над землей, как маленькая птичка колибри. Она зависала в воздухе и, казалось, видела себя со стороны. Стройную, высокую девушку с каштановыми вьющимися волосами и глазами глубокого изумрудного цвета. Ее эльфийские ушки были немного заострены и тянулись кончиками к небу. Через специальные накладки она часто слушала разговоры мамондиков, особенно если не выключала сигнал. Эти редкие животные могли болтать сутками, без перерыва на сон и завтрак. Переговорить их было невозможно. Одна тема цеплялась за другую, вторая за третью, и так до бесконечности. Самое лучшее было влезть в эфир и послать их в дупло. Да-да, то самое, которое вы сейчас себе представили. Мамондики жили в таких дуплах, посылали сообщения, а еще могли перемещаться. Между дуплами была построена система тоннелей, где прятались эти редкие зверьки, чтобы их не поймали браконьеры. Переговариваясь, они рассказывали друг другу истории и делились опытом. Считалось, что мамондики знают все на свете, но этого никто не проверял. Именно мамондик посоветовал Мариэль купить новое лекарство в королевской аптеке. Зверек слышал от других, что оно должно помочь. Мариэль доверяла своему другу, поэтому, когда появились деньги, тотчас отправилась в столицу Кладена, королевство Гефепсонии, за лекарством. И сейчас она бежала к любимой сестре, чтобы вылечить болезнь. Мариэль не хватало жизнерадостности и добродушия Лориэль. Она скучала по здоровой сестре, совместным вылазкам в лес, где пропадали целыми днями, дурачась и познавая волшебный мир. Там они купались в озере у водопада и ухаживали за лесными животными. Пробежав полпути, она, наконец, решила отдохнуть. Ушки постоянно вибрировали от звонков мамонтика и уже начинали болеть. Отключив связь, она, наконец, присела на небольшой пенёк, сняла с себя накидку и распустила волосы. Взмахнув локонами, она расчесала их пальцами и завела кончики в кудри. Стерев пот со лба, она сорвала лист лопуха и сделала из него опахало. Тени от зеленых ветвей дарили прохладу этому лесу, и Мариэль наслаждалась легким ветерком, который обдувал лицо и руки. Вытянув ноги, она сбросила туфли и улыбнулась. Подняв голову, услышала, что в кронах деревьев поют птицы. Просвистев пару аккордов, закрыла от удовольствия глаза. Пара минут, и она снова будет готова идти дальше. Флакон с лекарством для сестры легко постукивал по другому пузырьку. Возможно, в желании соединиться с ним и образовать новый дуэт. Крышечки на обоих пузырьках были закрыты и запечатаны сургучной смолой для сохранения свойств лекарств. Рука сама достала маленький пузырек, который был куплен не по рецепту и даже не за деньги. Он был нагло украден с одного из стеллажей на глазах у старого аптекаря. Благо, в тот момент он искал лекарство для Лориэль и не видел ничего дальше своего носа. Аптекарь копошился с другими лекарствами, перебирал в поисках нужного пузырька и иногда заглядывал в ветхие книги, страницы которых заглушали все возможные звуки и шорохи. Этот старик даже не заметил, как Мариэль ловко стащила этот пузырек, поэтому сейчас лекарство лежало в руке, и по воле судьбы она читала латинские слова на выцветшей этикетке и даже что-то понимала. «Фихинацея пурпурея», — гордо произнесла Мариэль, словно сказала это целой толпе. «Фихинацея пурпурная используется для повышения иммунитета, излечивает респираторные заболевания, а также предупреждает процессы раннего старения клеток». Сделав серьезное лицо и надев накидку на голову, Мариэль грубым голосом произнесла: «Студентка Мариэль Тамиор, вы хотите что-то добавить к сказанному?» Быстро сняв накидку и причесав волосы, Мариэль опустила глазки и загадочно улыбнулась выдуманному профессору. Думаю, было бы правильным сказать, что сок свежесобранной фихинацеи показывает поистине удивительные результаты. Перебежав на место профессора, Мариэль снова накинула накидку и произнесла. «Неплохо, неплохо, мистер Миор. Чувствуется, что вы готовились», посоветовавшись с коллегией профессоров. Мариэль обернулась на выдуманную коллегию. «Мы решили принять у вас экзамен и перевести на следующий курс. Поздравляю!» Мариэль скинула накидку, поклонилась выдуманной коллегии профессоров и засмеялась на сыгранный только что спектакль. Открыв пузырек, она принюхалась и, узнав знакомый запах, налила себе в рот небольшую дозу лекарства. «Это сейчас как нельзя, кстати, да и стареть моим клеточкам рано». Ушки завибрировали, и, включив связь, она услышала шуструю болтовню мамонтика Жмуня. «Всё, всё, малыш, уже бегу!» Выдохнув, эльфийка поспешила домой. Через час знакомая тропинка вывела Мариэль к родному жилищу. Сплетенные деревья все так же были увиты плющом, защищающим дом от неожиданного падения ветвей. Верхний этаж прятался в кроне деревьев, почти не пропуская света летом и раскрываясь от слепящего снега зимой. Мариэль подняла голову и на мгновение увидела себя сестрой. Когда они были маленькими, они часто залезали на крышу. Неважно, лето это было или зима, прятаться от родителей можно было в любое время года. Отмахнувшись от глупых воспоминаний, Мариэль вбежала по винтовой лестнице и остановилась перед дверью. Ей вдруг стало так страшно, что свело мышцы. Боль была такая сильная, что она согнулась и упала на колени. Слезы выступили от ощущения безысходности, и казалось, что время остановилось и стало вязким киселем. «Что это? Мной?» Язык начал заплетаться и терять слова. «Мама! Мама, спаси!» Крикнула, что из силы Мариэль, и упала, стукнувшись о деревянный стул. Не успев коснуться головой дощатого пола, она потеряла сознание. Дверь резко открылась, и оттуда вылетела красивая эльфийка. Волосы ее стали дыбом. Казалось, что она не расчесывалась несколько дней. Настолько они выглядели неопрятно. Синяки под глазами выдавали давно не спавшую, уставшую женщину, которой было плевать на ее внешность и здоровье. Важнее всего была жизнь ее дочерей, что бы она ни говорила и ни делала. И как бы она сейчас не любила младшую и не уделяла ей все свое внимание, а старшей Мариэль она никогда не забывала. Хоть она и не была ее любимицей, она была ее дочерью. И это было самым главным, что занимало ее сердце. Услышав отчаянный крик Мариэль, эльфийка бросила ковш с водой в раковину и побежала к выходу. Одна лишь мысль была в голове. «Спаси ее, убереги! Не дай умереть!» Открыв массивную дверь жилища, которое когда-то сделал любимый, чтобы защитить семью от злых людей и эльфов, и Эления выбежала на веранду. На полу лежала ее старшая дочь. Каштановые волосы были распущены и закрывали половину лица. Глаза закрыты, кожа была бледной. Даже естественный румянец, доставшийся ей от отца, пропал. Наклонившись, Эления взяла руки дочери и почувствовала, что они холодны. Дотронувшись до запястья, она нащупала пульс и поняла, дочь еще жива. «Слава богам!» Женщина прижала Мариэль к себе и стала ее укачивать, как в детстве. «Что же мне делать? Я же ничего не знаю и не умею!» «Тише, Эления! Ты же дочь эльфийского вождя и видела, как это делала мать. А она всегда знала, как лечить раны и отравления. А это очень похоже на отравление». Перевернув Мариэль на живот, она надавила на корень языка и вызвала обильную рвоту. Девушка сотрясалась от приступов. Она открывала глаза и тут же снова впадала в беспамятство. Эления укутала дочь в накидку и теплый плед, лежавший в ящике на полу. Затем посадила Мариэль в плетёное кресло и тихо произнесла. «Я сейчас, милая». Открыв дверь, она вбежала домой. На кухне быстро налила воды в кружку и поспешила обратно. полную кружку донесу. Не волнуйся, Мариэль, ни капли не пролью». Она отпаивала дочь простой водой, но понимала, что этого мало. Организм был еще заражен. Яд попал в кровь. Нужно было что-то посильнее воды. Осмотрев дочь, она нашла в кармане накидки два пузырька с лекарством. Один для младшей дочери Лориэль, а второй, видимо, для Мариэль. Осмотрев пузырьки, она открыла крышку второй колбочки и вдохнула слабый аромат фехиноцеи. Не почувствовав ничего необычного, Елене осторожно положила дочь на плетёное кресло под зелеными верхушками деревьев и поспешила в комнату Мариэль. Там, в ее аптечке, она надеялась найти универсальное средство от отравления. Вбежав в комнату дочери, она огляделась и поняла, как долго здесь не была. Дочь не пускала к себе, а она и не напрашивалась. Не сменяли недели, а недели — месяцы, и ничего не менялось. Мариэль отдалялась от нее, и она это очень хорошо понимала. Поглощенная болезнью младшей дочери, она не замечала, что становится не нужна Мариэль. Пропадая в комнате Лориэль, она не видела, как старшая дочь взрослеет, занимается своими делами, уходит порой в лес и не возвращается по несколько дней. Присев на кровать дочери, она вдохнула аромат, исходящий от цветов на столе, видимо, собранных мамондиком жмунем. Сладковато-перечный, с нотками свежей мяты. Возможно, именно такое она любила. И Елене увидела книги, лежащие на тумбочке. Взяв одну, улыбнулась. Книга о травах и кореньях для излечения диковинных зверей. Вот что любила дочь и чем занималась удовольствием. А она не догадывалась об этом. Хотя это же так очевидно. Мариэль пошла в свою бабушку, которую никогда не видела и не знала. Та была талантливой ведуньей и лекарем целого эльфийского племени. Может быть, однажды они познакомятся. «Да что это я? Растелась, как пень старый. Мне же нужно лекарство найти!» Поднявшись, Елене оглядела комнату. «Где же может быть аптечка?» Она почесала подбородок и сначала услышала странный писк, а затем и увидела игольчатого зверька жемчужной окраски. «Жмунь! Давно не виделись. Может, ты поможешь найти лекарство для твоей хозяйки?» Жмунь кивнул, осмотрелся и побежал по комнате, пихая свой хоботок в разные уголки и коробки. Он со скоростью маленькой птички-калибри искал лекарства, но никак не мог найти. Внезапно остановившись и повиснув почти над потолком, он громко затрубил хобот, что означало, что он нашел аптечку. И Елена подбежала и подняла руки наверх. На шкафу, спрятанной от чужих глаз, стояла небольшая резная коробочка. В ней Мариэль хранила мешочки с травами, пузырьки с настойками и стеклянные колбочки с пилюлями. Сняв коробку, она поставила ее на стол и закатила глаза. «Откуда у Мариэль столько всего? Где она это взяла?» Жмунь пожал игольчатыми плечами и спрыгнул на стол. «Жмунь, нам нужно то, что поможет Мариэль от отравления. Давай, малыш, ты должен нам помочь». Хоботок начал усиленно работать в поисках нужного запаха. Мгновение, и он остановился на верном мешочке. «Корень одуванчика. Правда? Спасибо, Жмунь». Жмунь недовольно зарычал, когда Елене попыталась закрыть коробку. Эльфийка отдернула руку. Такой реакции зверька она не ожидала услышать. Мамондик, не теряя времени, снова заводил хоботком по неизвестным мешочкам и тут же остановился. Нос впился в сверток и вытянул его на стол. «Цветки бессмертника. Это все?» Мамондик довольно кивнул, сел на маленький игольчатый зад и зевнул. Через несколько секунд он уже крепко спал. И Елена взяла два мешочка и побежала по лестнице вниз, на кухню. «Какая дозировка! О, боже, помоги мне!» Высыпав оба мешочка в кастрюлю, Елена залила все это кипятком, размешала ложкой и дала настояться. Подождав несколько минут, накрыла марлей посудину и вылила часть настоя в кружку. Мутная жидкость из-за корня одуванчика отдавала резким терпким запахом горечи. Попробовав горячую настойку, Иллиния поморщилась. «Ну и гадость!» Она хотела выплюнуть лекарство, но проглотила его, понимая, что от одного глотка с ней ничего не случится. А вот дочери придется выпить целую кружку, чтобы очистить организм. Женщина взяла лекарство и выбежала на веранду. Сколько времени ее не было? 10 минут, может, 15. Со скрипом открыв тяжелую дверь, она вышла на небольшую освещенную площадку и резко остановилась. На полу, рядом с креслом, валялись плед и накидка. Мариэль на веранде не было. Она исчезла. Иллиния оглянулась, подошла к краю веранды и посмотрела вниз. На винтовой лестнице и на земле рядом никого не было. «Мариэль, дочка, ты где?» Отчаянно закричала женщина и опустилась на кресло. Она поставила кружку на столик, подтянула к себе колени и положила на них голову. Немного поразмыслив, она стукнула кулаком по столу, резко встала и замерла. Оглянулась, схватила кружку и пошла домой. В гостиной на кушетке лежала Мариэль. Она тихо спала и немного дрожала. То ли от холода, то ли от того, что организм не полностью избавился от яда. И Иллиния поставила настойку на тумбочку и достала из шкафа теплое бордовое одеяло. Укутав им старшую дочь и подложив под голову подушку, она присела рядом. Погладив рукой немного спутанные волосы, она поцеловала чуть порозовевшие щеки Мариэль и заметила знакомые накладки на уши. Девушка застонала и открыла глаза. «Мама, где я?» «Ты дома, родная. Все будет хорошо». Иллиния взяла лекарство и прислонила к губам дочери. «Выпей вот это. Станет полегче». Мариэль, не сопротивляясь, открыла рот и сделала 2 небольших глотка. Поморщившись, она проглотила лекарство и закашлялась. «Что за гадость?» «Одуванчик-бессмертник. Еще один глоток, и я от тебя отстану. Давай, милая. Я знаю, что горько и невкусно, но иначе никак». Мариэль сделала еще один и упала на подушку без сил. «Меня отравили?» «Я не знаю, милая. Отдыхай. Завтра поговорим». И Иллиния укрыла одеялом дочь, подоткнула его так, чтобы нигде не надуло, и поцеловала Мариэль в лоб. Когда она закрыла глаза, она незаметно сняла накладки с заостренных ушек дочери и вышла на веранду. Светлячки летали с ветки на ветку, кружась и зажигая свои пупки яркими огоньками. Невероятное зрелище. Словно звезды освещали эту небольшую веранду, смешиваясь со светом фонариков под крышей. Присев на плетёное кресло, на котором остался теплый след от дочери, Иллиния укрылась пледом и задумалась. На столе стояли 2 пузырька с лекарствами. Спрятав их в карман накидки, она решила, что потом выбросит одно из них. В руках у нее были накладки на уши, такие знакомые и родные, о которых она почти забыла. «Сколько я их не видела? 5, может, 6? С тех пор, как Шаат и Миор ушел на войну и не вернулся, пропали и накладки. А ведь я думала, что их потеряла». Покачав головой, она наконец-то все поняла. «Мариэль тащит все, что попадается под руку. Кого она такая уродилась? Словно и не эльфийка вовсе. Человеческая кровь отца дает о себе знать. И никуда от этого не денешься. Надо будет с ней поговорить. Завтра. А пока...» Иллиния отодвинула светлые волосы на бок и нацепила накладки на заостренные ушки. Нажав на скрытую выпуклость, она услышала, как мир в ее голове ожил. 100 голосов мамонтиков проснулись и начали перешептываться о наболевшем. О жизни в темном дупле и 1000 неотправленных посылок на окраину леса. О болезни 1 мамонтика, съевшего неизвестный корешок, и других новостях, которые были, наверное, интересны только самим зверькам. «Совсем не та чистота, которая мне нужна». Нажав на выпуклости 7 раз, по 1 букве ее имени, гласные на левом ухе, согласные на правом, Она подключилась к нужной частоте эльфийского племени. Спустя несколько секунд, через шорохи расстояния и времени, она услышала слабый голосок. «Такой знакомый и родной!» Голос матери. «Мама! Это ты? Мама!» Или не всхлипнула и, не удерживая слезы, заплакала. Прижав ладони к груди, она сжалась в комочек на кресле и услышала в голове слезы матери. «Елене, дочка, ты ли это? Совсем пропала и забыла старушку-мать. Мама, прости, ты же знаешь, как это бывает. То одно, то другое. Лориэль заболела. Не отхожу от нее ни на шаг. Давно болеет. Больше года. Мариэль делала лекарства, но ничего не помогало. Пришлось идти в королевство. Почему ко мне не обратилась? Чем она болеет?» Елена всплакнула и выдавила из себя. «Малокровие. Это не страшно. Вылечим. А Мариэль как? Мама, мне кажется, ее хотели отравить. Кажется или правда хотели? Рассказывай. Я не уверена, хотя что я говорю? У нее был пузырек с эхинацеей. Возможно, она его пила. Но сейчас ей уже лучше. Она спит. Послушай, Елене, что-то странное происходит в последнее время. Даже мы здесь, защищенные от мира людей, и то слышим ужасные вещи». «Какие вещи?» «Я не могу говорить. Нас, вероятно, прослушивают». «Но мы на особой частоте, разве нет?» Елена встала с кресла и подошла к краю веранды. Где-то там, за деревьями, виднелись крыши замка короля. Короля, который отнял жизнь ее мужа, и которого она никогда не простит, сколько бы времени ни прошло. И не важно, что было между ними, смерть всегда остается смертью. Частота может прослушиваться. Сейчас становится слишком опасно общаться через ушные накладки. Вот что мы сделаем. Я тебе напишу письмо и отправлю через Мамондика в ваше дупло. К утру почта будет у тебя, и средства для лечения малокровия пришлю. Все, я поняла. Утром схожу к посыльным и заберу. Дочка, я буду ждать ответа от тебя. Отправишь дупловой почтой, пока все не наладится. Поняла? Ну все. Желаю тебе спокойной ночи, дорогая. Не волнуйся ни о чем. Мы с папой всегда поддержим тебя. Помни об этом. Спокойной ночи, мама. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, милая. Или не отключила связь. Сняла накладные ушки и положила их на стол. Присев на плетёное кресло, она подогнула под себя ноги, укрылась пушистым пледом и посмотрела на звезды. Чувство облегчения и радости от разговора с матерью накрыло ее такой мощной волной, что она улыбнулась, закрыла глаза и тотчас же уснула. На деревьях, в своих дуплах, сидели мамондики и настраивались на нужную волну с другими зверьками. Передача сообщений должна была вот-вот начаться, и маленький жмунь перечитывал сверхсекретное послание, которое прислали ему сверху. «Лес в опасности. Эльфы подвергаются нападениям. Необходимо срочно принимать меры предосторожности».